Прямо перед ней заплетал длинными ногами Майкл подмастерье, твердя своему приятелю. «Ты слыхал, что сказал этот надутый скряга Томпкинс? Он готов расстаться с целым фунтом. А ведь у него ведра воды под дождем не выпросишь. Ставлю свою голову против 10 пенни, что в награду за поимку принцессы назначено не меньше 15 фунтов чистым золотом». Негромко переговариваясь, они скрылись за углом, а Анна без сил опустилась на истертые ступени какого-то крыльца. Куда идти? Все ворота Сити уже заперты, а значит, ей не выбраться из города. Нестерпимо болела укушенная нога. Приподняв край платья, принцесса ахнула. Кожа висела клочьями. Белый шелковый чулок был весь в крови, которая уже начала свертываться. Бархатный башмачок совсем намок. Поблизости раздались мерные шаги стражников. Анна вскочила и, сцепив зубы, чтобы не застонать, захромала куда-то вниз, в непроглядную темень. Когда караул остался позади, она остановилась и присела на каменную подножку для верховых. Пожалуй, разумнее всего сейчас было бы отыскать какой-нибудь странноприимный дом при монастыре, где бы она могла переночевать и где бы ей оказали помощь, но и там ее могут узнать и выдать страже. Хотя кто в этой нищей побродяжке заподозрит принцессу? До нее донесся плеск проточной воды. Прихрамывая, она двинулась на звук, и при свете масляной плошки, стоявшей в нише, обнаружила сбегающую из каменной львиной пасти тонкую струйку, падающую в небольшой бассейн. У Анны стучали зубы, и все же она осторожно обнажила ногу и принялась промывать в ледяной воде рану. Она вздрогнула, когда из-за ее спины возникла зыблющаяся тень. «Пуп Вельзевула, какие ножки! Пусть я буду брюхат, как папа римский, если во всем старом Лондоне найдется еще одна пара таких стройных лодыжек!» Голос принадлежал молодому человеку, но язык изрядно заплетался. Анна поспешно опустила юбку и с вызовом взглянула на пришельца. Пьяный мальчишка, не старше ее. Он присел на каменный край источника, икнул и, тыча пальцем в подол Анны, спросил: «Кто тебя так поранил?» «Вы, молодой человек, чересчур наблюдательный для пьяного». Он приосанился. «А я и не пьян. Я единственный сын аптекаря Джона Гелза. И я лишь немного выпил за возвращение славного, то есть за короля Эдуарда. А тут они...» Его речь прерывалась икотой, и он все время хватался за пояс, пока Анна не поняла, что у мальчишки в толпе срезали кошелек. «Отведи меня домой», — вдруг попросил он. «У меня нет ни пенса, и я не знаю, куда подевался мой дом. Но если ты отведешь меня, отец вылечит тебе ногу. О, мой отец богат, и ради меня...» Он взмахнул рукой и, потеряв равновесие, рухнул в бассейн. Мальчишка был настолько пьян, что вряд ли сумел выбраться сам, если бы Анна не вытащила его за волосы. Несколько минут он отплевывался и тяжело дышал. Однако холодный душ слегка отрезвил его. «Отведи меня домой», — стуча зубами, попросил он. Анна подумала, что если она приведет мальчишку, то ее наверняка примут за шлюху и тотчас выставят за порог.